Глава 23. Место большого побоища. Помимо одинокого человека и небольшой общины сторонников сидящего быка, мало кто оплакивал кончину великого вождя. Жители Запада, разумеется, только порадовались его уходу, а реформаторов печалили лишь обстоятельства его гибели, а не она сама. Восточная пресса язвила, что старый разбойник и злодей получил по заслугам. В локотских резервациях гибель сидящего быка вызвала в лучшем случае едва слышный ропот. В Стендинг Рок прогрессивные индейцы выразили, по отзыву Маклафлина, удовлетворение исходом битвы. В Пайн Ридж, по свидетельству генерала Брука, дружественные вожди, в число которых, надо полагать, входил и Красное Облако, признавали гибель сидящего быка справедливой и считали правильным, что его постигла именно такая участь. Почти никак не откликнулись на случившееся и укрывающиеся в крепости. Мелкие отряды налетчиков по-прежнему воровали скот, в основном в пределах резервации Пайн-Ридж, и никого из белых не трогали. Собственно, кровь пролилась только раз, когда люди короткого быка схватились с несколькими прогрессивными лакота, которые хотели вернуться домой. Под парадоксальным для убийцы пятнистого хвоста предлогом, что он не в силах смотреть, как лакоты убивают друг друга, вороний пес собрал пожитки и отправился в резервацию со своей общиной и половиной селения, потянувшейся за ними следом. После этого в крепости осталось меньше 200 воинов с семьями. Время играло на руку генералу Майлзу. После гибели сидящего быка единственными вождями лакота за пределами крепости, по-прежнему совершающими пляски духов, остались Горб у Миниконджу и большая нога в резервации Шайен-Ривер. Ни у того, ни у другого и в мыслях не было бунтовать, хотя Горб возглавлял Миниконджу в битве на Литл Бигхорн, он не выказывал решимости сопротивляться белым до последнего, и во время Великой войны Сиу при первой же возможности сдался генералу Майлзу. Когда начались пляски духов, Горб в кратковременном порыве увлечения новой верой отвел свою общину выше по реке устраивать церемонии, но почти сразу же об этом пожалел. Вскоре к ним присоединилась община его друга Большой Ноги, который уверовал искренне и пылко. Но Горб почти сразу же вернулся в резервацию и записался разведчиком к своему старому знакомому Майлзу Медвежья Накидка. Его уход поверг Большую Ногу в смятение. 65-летнего Миниконджу, человека в душе своей миролюбивого, лакота почитали как миротворца, налаживающего отношения между племенами. Несмотря на приверженность традициям, он выступал за обучение лакотских детей в школе и постоянно искал компромисс между старым и новым укладом. После ухода Горба Большая Нога отвел свою общину обратно в селение и перестал участвовать в плясках духов. Но его молодежь сохранила рубахи духов и не собиралась отказываться от своей веры. Подполковник Эдвин Самнер-младший, которому было поручено присматривать за Большой Ногой из наблюдательного лагеря, разбитого рядом с селением вождя, нашел его вполне дружелюбно настроенным и готовым повиноваться приказам, но беспокойство это не сняло. Пусть сам Большая Нога ничего плохого не замышлял, подполковник видел, как слабеет влияние вождя на воинов. Как и опасался Самнер, расчеты Большой Ноги не оправдывались. Когда 17 декабря великий мирный вождь Миниконджо отправился в обратный путь домой, Красное Облако передал ему просьбу прийти в Пайн-Ридж и помочь навести там порядок. За труды ему было обещано сотни лошадей. Сперва Большая Нога хотел проигнорировать просьбу, но потом узнал, что к его селению движутся войска из Форт-Беннета, ближайшего к агентству Шайен-Ривер. Следующий день принес еще более тревожные вести. В лагерь Миниконджу, шатаясь от изнеможения, пришли двое молодых Ханг-Папа и рассказали, что сидящий бык убит, а община спасается бегством. Соблюдая лакотские традиции гостеприимства, Большая Нога отрядил 10 человек предложить беженцам из Стендинг-Рок приют у себя в лагере. Посланцы Большой Ноги обнаружили Хангпапа в плачевном состоянии. Там же оказался и Горб, который помогал армии отлавливать Хангпапа и угрожал убить посланцев Большой Ноги, если те вмешаются. С небольшой группой Хангпапа, которых не сумел схватить Горб, Большая Нога двинулся домой. Через два дня после столкновения с Горбом он наткнулся на подполковника Самнера, который теперь с подачи старшего командования ополчился против Большой Ноги. Поскольку Большая Нога был в числе первых адептов пляски духов, генерал Майлз считал, что с точки зрения пагубного влияния на Лакота он уступает только сидящему быку. Прибыв из своего чикагского штаба в Рапид-Сити, Южная Дакота, руководить операциями, Майлз телеграфировал Самнеру, что Большую Ногу желательно было бы арестовать. Телеграмма, хоть и не являлась прямым приказом, недвусмысленно сигналила, что Самнер прежде шел не в ногу со своим командованием. Растерявший все былое дружелюбие Самнер принялся допытываться у Большой Ноги, почему он приютил Хангпапа. «Потому что они наши братья Лакота, полураздетые, голодные, измученные, истершие ноги в кровь», — ответил вождь. «И любой другой, у кого есть хотя бы кусок сердца, поступил бы так же». Самнер смягчился. «Индейцы из Стендинг Рок оказались именно в таком состоянии, как он описывал», — рапортовал подполковник позже, «и представляли собой настолько жалкое зрелище, что я сразу же отбросил все мысли не только об их возможной враждебности, но и о целесообразности ареста как такового. Однако мне было велено взять их, и именно так я намеревался поступить». Это было не так просто. Младшие вожди Большой Ноги и думать не могли о том, чтобы предать Хангпапа. Большая Нога убедил Самнера не форсировать события. Он сам прикажет своим людям сдать Хангпапа на следующий же день, 23 декабря. К сожалению, Большая Нога оказался не в состоянии выполнить обещанное. Сразу после переговоров с Самнером он свалился с воспалением легких. Пока вождь лежал в беспамятстве, Миниконджо все 23 декабря тихо сидели по хижинам со своими друзьями Хангпапа. Вечером Самнер отправился обратно в селение Большой Ноги. Прежде чем устроиться на ночлег, он попросил владельца ранчо, которому Миниконджо доверяли, проехать вперед и попытаться убедить Большую Ногу хотя бы прийти в Форт Беннет. Самнер поручил дело не тому. Прискакав к хижине Большой Ноги, запыхавшийся ранчеро выдал чудовищно искаженную или намеренно приукрашенную версию послания Самнера и начал уговаривать Миниконджо, вместо того чтобы идти в Форт Беннет, немедленно бежать в резервацию Пайн-Ридж, если вам жизнь дорога. Уложив безнадежно больного вождя в фургон, Миниконджо и Хангпапа тронулись в 80-километровый путь через непогоду и ветер на юг, в Пайн-Ридж. Подполковник Самнер провел жуткий сочельник в брошенном селении Миниконджо. Посыльный доставил ему телеграмму от Майлза, извещавшую, что Большая Нога определенно строптив и полон враждебности. Самнеру предписывалось немедленно арестовать и разоружить его общину. Подполковник мог только плечами пожать в недоумении. Майлз явно оторвался от действительности. «Если Большая Нога и был бунтарем или враждебным», — писал впоследствии Самнер, — «я об этом даже не догадывался, пока не получил приказ, делающий его таковым». Побег Большой Ноги, именно так назвал Майлз уход Миниконджо в Пайн-Ридж, привел генерала в ярость. Казалось бы, наконец-то наметилось мирное разрешение кризиса, вызванного плясками духов. Пыл оставшихся в крепости охладили воющие зимние ветры и вспышка гриппа. Дружественные вожди и предводители Брюле и Аглала переговорили с коротким быком и бьющим медведем, и те выказали готовность сдаться, и вот теперь Большая Нога вздумал бунтовать. «Если непокорный вождь доберется до крепости, — рассуждал Майлз, — с него станется поднять плюсунов на войну, поэтому во все части на позициях поступил новый приказ найти беглых мини-конджу, пока те, как формулировал Майлз, не обратили всю Орду против того, чего нам удалось добиться в попытке избежать очередной войны с индейцами. Он не потерпит полумер. Я надеюсь, вы отловите их всех разом, разоружите и будете держать всех под надежной охраной», — телеграфировал он генералу Бруку в Пайн-Ридж. «Большая нога хитер, а его индейцы — отъявленные негодяи». Майлз был как никогда далек от истины. Во всем облике большой ноги не было ни намека на враждебность. Укутанный во время долгого пути в Пайн-Ридж по зимней стуже в 100 одежек, тяжелое пальто, брюки, пиджак, шерстяное исподнее, он больше напоминал обедневшего работника с какой-нибудь фермы, чем вождя Лакота. А обматывая голову большим платком, и вовсе становился похож на осунувшуюся старушку. Даже если бы он и задумал бунт, поднять индейцев на мятеж у него не хватило бы сил, так он был изнурен болезнью. В холодном фермерском фургоне без рессор, где его нещадно трясло и болтало всю дорогу, он угасал на глазах. Что до отъявленных негодяев большой ноги, они, вопреки предположениям Майлза, направлялись отнюдь не в крепость. Они вообще не подозревали ни о ее существовании, ни о побеге из Пайн-Ридж. На покинутые хижины Лакота по дороге в Пайн-Ридж они смотрели озадаченно, пока встретившийся их разведчиком Аглала не рассказал о событиях в агентстве и приближении солдат. Напоследок Аглала добавил, что все обойдется, потому что вожди из Пайн-Ридж отправились в крепость договариваться о капитуляции. Собственно, короткий бык и бьющий медведь к этому времени уже шли сдаваться, о чем Аглал еще не знал. Большую ногу эти вести обрадовали. Хриплым шепотом, кашляя и сплевывая кровь, он сообщил встреченному Аглала, что идет с миром и проследует дальше по главной дороге в агентство. Если не умрет. Висящая на волоске жизнь вождя была сейчас главной заботой мини-конджу. Перейдя в Рождество замерзшую Уайт-Ривер, они встали лагерем на 2 дня. Оставшиеся до агентства 65 километров обещали быть тяжелыми. Дорогу от Уайт-Ривер до Пайн-Ридж пересекали 5 ручьев. Непогода разыгралась нешуточная. Гуляющий по прерии свирепый ветер заволакивал все непроницаемой завесой пыли. Свинцовое небо грозило снегопадом. «Лучше будет дать большой ноге отдохнуть», — решила община, а потом двигаться потихоньку. Тем временем на их поиски вышла армия. От Пайн-Ридж не укрылось ничто. Индейские осведомители исправно поставляли генералу Бруку сведения о местонахождении большой ноги. Днем 26 декабря Брук приказал майору Сэмюэлю Уитсайду взять 1-й эскадрон 7-го кавалерийского полка, насчитывавший 200 бойцов, и, перехватив мини-конджу, конфисковать у них оружие и коней. Рассудительный Брук предпочел бы выполнить эту задачу в одиночку, чтобы не спугнуть мини-конджу, но приказ есть приказ. Чтобы подавить вероятное сопротивление, он выдал Уитсайду 2 пушки Годжкиса. Мелкокалиберные Годжкисы, больше напоминавшие пугач на подставке, чем артиллерийское орудие, поддерживали точный и поразительно скорострельный огонь, с лихвой компенсирующий их миниатюрные размеры. Община Большой Ноги не пряталась, но и сражений не искала. Когда 28 декабря мини-конджу свернули лагерь, гонцы, присланные коротким быком, предупредили их о кавалерийских патрулях на ручье Вундетни и предложили обогнуть их, чтобы не попасться. Большая нога только отмахнулся и велел общине идти прямо в лагерь кавалеристов, пусть солдаты убедятся в их абсолютно мирных намерениях. 7-й кавалерийский полк и мини-конджу встретились в тот же день, где-то после полудня. Завидев индейцев, Уитсайд развернул эскадрон в боевой порядок с заряженной пушкой Годжкиса посередине. Община Большой Ноги отпрянула, но вождь велел им спокойно и уверенно не выказывая страху подступать к солдатам. В числе повиновавшихся был 28-летний воин «Росистая борода», готовый поплатиться жизнью за свою преданность вождю, но решивший умирать так с музыкой, «Росистая борода» спешился рядом с пушкой и сунул руку в дуло. Импровизированный смертельный обряд «Росистой бороды» прервало поскрипывание подъезжающего фургона с большой ногой. При виде вождя Уитсайд оторопел. Вместо несгибаемого врага перед ним предстал истерзанный болью старик. Когда оторопь прошла, Уитсайд, откинув одеяло, всмотрелся в кровоточащее осунувшееся лицо вождя. «Ты можешь говорить?» — спросил Уитсайд. «Хау», — ответил вождь. «Хау Кола, здравствуй, друг», — произнес майор в ответ на слабое рукопожатие большой ноги. «Мне говорили, что ты идешь с войной, но я вижу тебя сегодня и очень рад этому. Я хочу, чтобы ты пошел со мной в лагерь». «Хорошо», — сказал большая нога, — «я иду туда». Уитсайд обратился к переводчику Джону Шанграу, через которого разговаривал с вождем. «Джон, я должен забрать у них лошадей и ружья». «Послушайте, майор, если вы сделаете это, начнется схватка, а если вы убьете женщин и детей, мужчины от вас убегут. Но у меня приказ забрать все это, когда я их поймаю». «Пусть так», — заверил Шанграу, «но лучше сначала отвезти их в лагерь, а там заберем и лошадей, и оружие». «Хорошо, скажи большой ноге, чтобы он шел в лагерь на Вунда-Тни». Большая нога повиновался. Уитсайд предложил вождю санитарную повозку, и за этот жест индейцы были ему признательны. Воин Миниконджу Джозеф Роговое Облако, говоривший по-английски, подслушал разговор майора с переводчиком. Как он вспоминал впоследствии, Уитсайд потребовал, чтобы большая нога отдал 25 ружей добровольно. Вождь вежливо отказался, заявив, что его людям может грозить опасность, и пообещал сдать все оружие, как только они придут в агентство. Пока руководители вели переговоры, солдаты и воины общались вполне дружески. Особенно заинтересовали воинов Миниконджу пушки Гочкиса. «Сильно хорошие, сильно большие ружья», — приговаривали они, похлопывая по стволу. На закате 7-й кавалерийский и Лакота встали на унылые равнения шириной в 500 с лишним метров на западном берегу ручья Вунда-Тни. Прежде там селилась небольшая община агентских Аглала, сбежавшая из-за волнений, связанных с плясками духов. На равнине виднелась россыпь брошенных бревенчатых хижин и беспорядочно нарезанных полей под паром, огороженных колючей проволокой. Худшее место для лагеря трудно было придумать для обеих сторон. Индейцам майор Уитсайд отвел полосу площадью 8000 квадратных метров, позади которой разверзалось широкое обрывистое ущелье около 8 метров глубиной. Местами густо поросшее кустарником ущелье змеилось на восток по безлесной равнине и утыкалось в ручей Вунда-Тни. Кавалеристы заночевали в 300 метрах к северо-востоку от индейцев. Два лагеря разделяла небольшая луговина. На южном краю кавалерийского бивака Уитсайд поставил обогреваемую печкой коническую палатку сибли для вождя и его жены. На индейской полосе солдаты установили еще 5 палаток сибли для тех, у кого не было хижин. Майор раздал индейцам пайки из кофе, сахара и бекона и позволил пасти своих лошадей. Проявляя великодушие, Уитсайд не забывал и о военной тактике. На пригорке к западу от кавалерийского лагеря он разместил пушки Гочкиса, нацелив их на неровный ряд палаток, а вокруг лагеря Миниконджо выставил 20 караулов, приказав пропускать только женщин к ручью за водой. Убежденный, что иначе быть беде, Уитсайд попросил подкрепление, чтобы разоружить воинов большой ноги. Генерал Брук отправил Майлзу телеграмму, изложив все новости этого дня. Майлз ответил отпиской: «Хорошо, используйте достаточные силы, поздравляю». Брук послал в качестве подкрепления 2-й эскадрон 7-го кавалерийского полка, усиленный 2 пушками Гочкиса, и роту разведчиков Шаенов и Аглала. Кроме того, он попросил иезуитского миссионера отца Фрэнсиса Крафта, бегло говорящего на языке лакота и пользующегося искренней симпатией у индейцев, сопровождать колонну и помочь командиру подразделения, полковнику Джеймсу Форсайту, завоевать доверие Миниконджу. Было похоже, что помощь Форсайту действительно понадобится. В завидном послужном списке этого седовласого, щеголявшего бородкой-испаньолкой 55-летнего жителя Огайо числилось несколько наград за доблесть, проявленную во время гражданской войны. Прослужив 20 лет адъютантом Фила Шеридана и секретарем департамента, он принял командование 7-м кавалерийским в 1886 году, когда сражения на равнинах давно закончились. Устный приказ Брука Форсайту был суровым и четким: разоружить общину Большой Ноги, не дать никому уйти, если будут сопротивляться, уничтожить. Миниконджу не догадывались, что их не собираются отправлять в Пайн-Ридж. Разоруженных индейцев предполагалось отконвоировать к ближайшей железнодорожной станции и отвезти в Омахо, чтобы в конечном итоге вернуть в резервацию Шайен-Ривер. Майлз и Брук хотели убрать их с земель Оглала. Форсайт добрался до бивака Уитсайда в половине девятого вечера. Увидев, что все превосходно, он пошел в атаку на бочонок виски. Офицеры 7-го кавалерийского славно повеселились в ту ночь, празднуя поимку Большой Ноги, констатировал газетчик, какое-то время сопровождавший Форсайта. Вскоре после полуночи двое командиров разошлись, пожав друг другу руки и пожелав спокойной ночи и приятных снов. В лагере Миниконджу приятного, между тем, происходило мало. Большинству лакота было не по себе. Они не сомкнули глаз, проведя ночь в тревожных раздумьях о том, что принесет им новый день. Расистая борода прикорнул ненадолго. Страх за судьбу детей лишал его сна и аппетита. Перед самым рассветом из палатки Большой Ноги пришел отец расистой бороды с наставлениями сыновьям. «Они говорят, это мир, но я уверен, что сегодня будет бой. Я воюю всю жизнь и знаю, когда сердце у меня ожесточается, значит, будет сражение. Дорогие мои сыновья, не бросайте друг друга, и если вы погибнете вместе, среди своих сражающихся родных я буду доволен».